О детях. Материалы для психологии. У детей всегда бывает странный, часто недоступный пониманию взрослых уклон мыслей. Мысли их идут по какому-то своему пути. От образов, которые складываются в их мозгу, веет прекрасной, дикой свежестью. Вот несколько пустяков, которые запомнились мне. Одна маленькая девочка, обняв мою шею ручонками и уютно примостившись на моем плече, рассказывала. «Жил-был слон. Вот однажды пошел он в пустыню и лег спать. И снится ему, что он пришел пить воду к громадному-прегромадному озеру, около которого стоят 100 бочек сахару. Больших бочек, понимаешь? А сбоку стоит громадная гора. И снится ему, что он сломал толстый-притолстый дуб и стал разламывать этим дубом громадные бочки с сахаром. В это время подлетел к нему комар, большой такой комар, величиной с лошадь». «Да что это в самом деле у тебя?» — нетерпеливо перебил я. «Все такое громадное, озеро громадное, дуб громадный, комар громадный, бочек 100 штук». Она заглянула мне в лицо и с видом превосходства пожала плечами. «А как же бы ты думал? Ведь он же слон!» «Ну так что?» «И потому что он слон, ему снится все большое. Не может же ему присниться стеклянный стаканчик или чайная ложечка или кусочек сахара». Я промолчал, но про себя подумал. Легче девочке постигнуть психологию спящего слона, чем взрослому человеку психологию девочки. Второе. Знакомясь с одним 3-летним мальчиком крайне сосредоточенного вида, я взял его на колени и, не зная, с чего начать, спросил. «Как ты думаешь, как меня зовут?» Он осмотрел меня и ответил, честно глядя в мои глаза. «Я думаю, Андрей Иванович». На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но вежливый, дышащий достоинством ответ. Третье. Однажды летом, гостя у своей замужней сестры, я улегся после обеда спать. Проснулся я от удара по голове, такого удара, от которого мог бы развалиться череп. Я вздрогнул и открыл глаза. 3-летний крошка стоял у постели с громадной палкой в руках и с интересом меня разглядывал. Так мы долго молча смотрели друг на друга. Наконец он с любопытством спросил: «Что ты лопаешь?» Я думаю, этот поступок и вопрос были вызваны вот чем. Пройдя по комнатам, малютка забрался ко мне и стал рассматривать меня спящего. В это время я во сне, вероятно, пожевывал губами. Все, что касалось жевания вообще и пищи в частности, очень интересовало малютку. Чтобы привести меня в состояние бодрствования, малютка не нашел другого способа, как сходить за палкой, треснуть меня по голове и задать единственный вопрос, который его интересовал. «Что ты лопаешь? Можно ли не любить детей?»